«Слишком долго... в смысле, ужасно долго?» — опять уточнил Тенго. «Ужасно», — подтвердила она. «Дольше, чем у других?» Фукаэри кивнула. «Но как же ты в школе справляешься? Там ведь столько всяких текстов каждый день. Если ужасно долго читать, никакого времени не хватит». «Притворяюсь», — отрезала она. Дурное предчувствие заворочилось у Тенго в душе. Настолько недоброе, что его хотелось тут же прогнать, как незваного гостя, и сделать вид, будто ничего не случилось. Но отмахиваться от фактов Тенго не мог. Он должен знать, что происходит. «Ты хочешь сказать, у тебя что-то вроде дислексии?» «Дислексии», — бесстрастно повторила Фукаэри. «Неспособность к восприятию текста», — пояснил он. «Это слово я слышала», — вдруг сказала она. «Дис... от кого ты его слышала?» Но девушка лишь молча поежилась. «Так что же?» Тенго повертел рукой в воздухе, подыскивая слова. «У тебя это с самого детства?» Фукаэри кивнула. «Значит, с самого детства и до сих пор ты никакой прозы практически не читала, так?» «Сама», — сказала Фукаэри. «Так вот, почему ее проза не похожа ни на чью другую», — осенила Тенго. «Вот и объяснение феномена. Логичнее не придумаешь». «Сама не читала?» — снова уточнил он. «Мне читали», — ответила она. «То есть папа с мамой все-таки читали тебе разные книги?» На это Фукаэри ничего не ответила. «Но писать у тебя все-таки получается, верно?» — с замиранием сердца спросил Тенго. Фукаэри покачала головой. «Тоже долго». «Ужасно долго». Она чуть заметно повела плечом, довольно-таки утвердительно. Тенго поерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее. «Что ж получается? Может, и воздушный кокон писала не ты?» «Я ничего не писала». Тенго выдержал паузу. Небольшую, но очень увесистую. «Но тогда кто это написал?» «Адзами». «Какая Адзами?» «На 2 года младше». Еще один нырок в пустоту. «То есть эта девочка написала за тебя целый роман?» Фукаэри кивнула, как ни в чем не бывало. Тенго снова напряг извилины. «Тогда остается одно. Ты рассказывала Адзами свою историю, а та ее записывала в виде романа. Верно?» «Набивала и распечатывала». Закусив губу, Тенго мысленно выстроил в ряд все факты, которыми располагал, пару раз поменял их местами и спросил. «Значит, Адзами сделала распечатку и послала ее на конкурс в журнал? И, видимо, сама назвала ее «Воздушный кокон», только тебе о том не сказала». Фукаэри склонила голову на бок, что с равным успехом могло означать как «да», так и «нет». Но возражать не стала. Похоже, все-таки «да». «Адзами, твоя подруга?» «Мы вместе живем». «Твоя сестра?» Девушка покачала головой. «Она дочь сенсея». «Дочь сенсея», — повторил Тенго. «Значит, сенсей тоже с тобой живет». Фукаэри кивнула. «Додумался. Поздравляю», — словно говорили ее глаза. «То есть сейчас мне придется встречаться с сенсеем?» Повернувшись к Тенго, Фукаэри наградил его взглядом, каким исследуют цепочку далеких облаков, предсказывая погоду. Или прикидывают, как лучше поступить с собакой, которая никак не запомнит собственной клички. И лишь затем кивнула. «Мы едем встречаться с сенсеем», — все так же бесстрастно подтвердила она. На этом беседа закончилась. Оба умолкли и снова стали смотреть в окно. За окном расстилалась огромная плоская равнина, плотно застроенная одинаковыми, ничем не примечательными двухэтажными домами. Бесчисленные антенны, точно усики насекомых, глядели в небо. Все ли их обладатели платят исправно за телевидение NHK? Каждое воскресенье мысли Тенго возвращались к этому проклятому вопросу. Думать над ним не хотелось, а не думать не получалось. Хоть тресни. В этот солнечный день прояснилось сразу несколько, пускай и не самых уютных, фактов текущей реальности. Во-первых, воздушный кокон написала не Фукаэри. Если ей верить, а особых причин сомневаться в ее искренности у Тенго не нашлось, она рассказала свою историю подруге, а подруга эту историю зафиксировала. В техническом смысле точно так же рождались записи о деяниях древности или повесть о доме Тайра. Записи о деяниях древности. Кадзики. Крупнейший памятник древней японской литературы. Один из первых письменных манускриптов. Основная священная книга синтоизма. Включает в себя свод мифов и легенд, собрание древних песен и исторические хроники. Согласно предисловию, японский сказитель Хиэда Но Аре истолковал, а придворный Оно Ясумаро записал мифологический и героический эпос своего народа, пронизав его идеи непрерывности и божественного происхождения императорского рода. Работа над Кадзики была завершена в 712 году, в период правления императрицы Гэммэй.